Вон и Финетта. В одном из самых живописных мест Британии, на холме, высился изумительной красоты замок. Он действительно был воплощением музыки в камне. Готическое здание в ажурных кружевах резного камня, со сводами настолько легкими, что казалось, это не своды, а крылья, создавало впечатление готового вот-вот взлететь к небесам парусника. Только океаном для этого изящного воздушного парусника была изумрудная зелень лесов и парков вокруг. Первый этаж был украшен балконами и террасами, увитыми виноградом. Все 12 окон, расцвеченные витражами, одинаковые по форме, светились разными оттенками. Из 6 окон открывался вид на восток, из других 6 – на запад. Владельцем этого красивейшего во всей Британии замка был барон де Кервер. По утрам, когда барон отправлялся на охоту в лес, в 6 окнах, которые смотрели на восток, появлялись его 6 дочерей, белокурых и голубоглазых красавиц. Сидя на соловом скакуне, окруженный стаей изящных борзых, отец любовался своими божественно прекрасными дочерьми, которые словно мадонны на полотнах великих живописцев внушали любовь и восторг. Возвращаясь с западной стороны своих владений, барон видел в окнах 6 своих сыновей, умных и красивых юношей, которых отец считал гордостью и надеждой семьи. В обрамлении ажурных украшений окон они, словно рыцари в портале храма, выглядели ожившими статуями из мрамора. 6 дочерей и 6 сыновей могли приветствовать отца из окон, которых было ровно 12. Не доставало окна только младшему, 16-летнему сыну по имени Ивон, который был в семье 13-м ребенком. Не бывает в семье любимых или нелюбимых детей. Всем родительская любовь важнее, чем еда или воздух. Но к младшим детям, как к памяти о молодости, всегда отношения особые. Так было и у барона. Любил он младшего особенной любовью. Возвращение барона с охоты Ивон всегда ожидал у главного входа в замок, чтобы первым обнять отца. Ивон был удивительно красив и статен. Русые кудри до плеч, правильные черты лица, светлые глаза уже теперь заставляли трепетать сердца юных прелестниц. А бретонцам очень по душе были его сила, ловкость и бесстрашие. Они были свидетелями, как юноша, тогда еще 12-летний, бросился с топором на волка и убил его. Ему даже прозвище дали — Бесстрашный. Как-то раз, когда барон оттачивал свое мастерство владения шпагой в одном из залов замка, вошел Ивон, одетый в дорожный костюм. Встав на колено перед отцом, юноша обратился к барону. «Отец мой, прошу дать согласие и благословить меня на поиск своего пути. В нашей семье есть рыцари, которые будут хранить честь и достоинство имени Керверов. Я младший, поэтому хочу славить наше имя сам. Хочу испытать себя. Позволь мне уйти». Барон даже в лице изменился. Так больно ему было слышать слова любимого младшего сына. Но, взяв себя в руки, барон сказал: «Я уважаю твое решение и потому не могу удерживать тебя. Молодость не болезнь, но, может быть, отправишься искать свою дорогу через год, когда станешь еще крепче. Постараюсь стать таким же, как ты, отец. В мои годы ты уже победил Рогана. Я помню, наш герб — единорог, сразивший льва. Наш девиз — вперед. Это мои герб и девиз, и вам не придется краснеть за меня». И отец и мать благословили юношу. Сестры расцеловали брата на прощанье, а братья проводили до опушки леса, взяв с Ивона слово, что обратиться к ним за помощью, если это понадобится. На душе Ивона было легко и спокойно. Может быть, поэтому никакие преграды не могли удержать его порыв. Реки он легко переплывал, в горах находил тропы и перевалы, а в дремучих лесах направление ему указывало солнце. Девиз семьи «Керверы вперед» действовал безотказно. 3 года странствий и борьбы закалили его. Были сражения, в которых побеждал он, были и поражения. Ничто так не закаляет мужчину, как борьба. Красивый, сильный, мужественный и веселый, Ивон был настоящим вожаком, на которого равнялись остальные. Ничего удивительного не было в том, что Ивону предложили возглавить дальний крестовый поход, сразиться с норвежскими язычниками. Для Ивона такое предложение сулило счастье достичь сразу 2 цели – достойно пронести знамя христианской веры и завоевать королевство. Ивон с отрядом из 12 мужественных воинов погрузился в небольшое судно, украсив главную мачту синим флагом с гербом и девизом керверов. В первые дни после отплытия море и погода благоприятствовали отважным путешественникам. В ясную и тихую ночь Ивон, лежа на палубе, смотрел на звезды и искал ту, что сияла над родным домом. Беда настигла судно и воинов неожиданно, ударив с той стороны, откуда ее не ждали. Судно внезапно налетело на острый риф, невидимый на поверхности совершенно спокойного моря. Мгновенно расколовшись, корабль пошел на дно, а волна смыла всех, кто был на судне. Едва Ивон показался на поверхности и отдышался, сразу стал оглядываться в поисках своих соратников. Словно пытаясь помочь храброму рыцарю, выглянула луна, осветив по-прежнему спокойное море. Если бы не обломки судна, то могло показаться, что вообще ничего не произошло. Юноша кричал, звал, вглядывался, но никто из воинов, к сожалению, больше не спасся. Тогда Ивон с криком, подобным рыку льва, поплыл в сторону пятна, темневшего совсем неподалеку. «Вперед, керверы!» Оставшись один, юноша плыл спокойно, будто купался в водах рва вокруг замка. Теперь он должен был рассчитывать только на себя и на свои силы. Берег действительно был недалеко, но выбраться из воды оказалось довольно трудно из-за огромного количества острых скал. Наконец, истратив последний запас сил, Ивон достиг прибрежного песка и упал едва ли не замертво. Успел прочесть молитву и уснул. С первыми лучами утреннего солнца он проснулся и стал оглядываться. Потом с трудом поднялся и прошел по берегу в надежде, что найдет кого-нибудь из своих друзей, чудом, как и он, спасшихся во время крушения. Но, увы, никого не было. Раз уж счастливый жребий остаться живым выпал ему одному, и он решил обследовать землю, которая спасла ему жизнь. Где-то в глубине леса высились остроконечные башенки какого-то замка. Юноша отправился туда. Дорога к замку была не из легких. Приходилось перебираться через стволы упавших деревьев. Все было заросшим и запущенным. Чтобы добраться до ворот замка, Ивону потребовался целый день. Подходя к замку, Ивон отметил причудливый вид здания, больше похожего на собор. Особенно поразили юношу окна высотой в 50 футов. Дверь в замок была заперта, а перед ней лежал молоток такой величины, что поднять, а тем более стучать им, человек обыкновенный просто не смог бы. Пришлось Ивону стучать в дверь тем, что первым попало в руки, камнем. Рев, похожий на звериный рык, донесся из-за двери. Потом она распахнулась, и Ивон увидел великана в 40 футов ростом. Рядом с ним юноша показался себе карликом. «Ты кто такой и зачем пришел?» — проревел великан. Меня зовут Бесстрашный. Вместе с друзьями я плыл на корабле в поисках счастья и воинской славы. Корабль разбился о скалы, воины мои утонули, а я вот пришел сюда». Великан насмешливо глядел из-под лобья на юношу, потом схватил его за платье и приподнял так, чтобы видеть поближе. «Считай, что тебе вдвойне повезло, потому что теперь ты будешь служить мне», — сказал он. «Будешь у меня чистить хлев для скота. Посмотрю, каков ты в работе, поэтому больше тебе ничем заниматься не надо будет. Только смотри, в замке тебе делать нечего. Узнаю, что заходил, пожалеешь». И он захохотал да так, что в его огромных руках и воно затрясло, словно буря началась. Великан как-то забыл поставить юношу на землю. «Ладно», — прогрохотал великан и оставил, наконец, Ивона в покое. «Видишь, я добрый хозяин». «Да уж, очень добрый», — пробормотал юноша, поправляя свое платье. Ивон считал себя сильным рыцарем. Но рядом с этим великаном ему стало просто не по себе. Он решил, что работу ему великан дал не тяжелую. Справиться с ней будет нетрудно, поэтому попробовал сделать то, что ему запретил делать хозяин. Ивон отправился в замок сразу, как только великан погнал свое стадо на поле. Рассуждал юноша так. Если он запретил туда заходить, значит, там что-то спрятано. Интересно, что же? В первой комнате Ивон обнаружил котел, подвешенный на крюке над очагом. Странность заключалась в том, что в очаге огня не было, а в котле что-то кипело. Бретонец отрезал кинжалом прядь волос и окунул в котел. Затем вынул прядь, посмотрел и ахнул. «Вот это бульон!» Прядь волос, побывавшая в кипящем котле, была покрыта медью. В следующей комнате тоже был очаг без огня и котел, подвешенный на крюке. Еще прядь волос не пожалел юноша, окунул в котел. Эта прядь покрылась серебром. «Просто замечательно!» — воскликнул Ивон. «Интересно, если овечью шерсть окунуть, сколько же серебра можно будет получить? И этот бульон подороже получится». Третья комната порадовала сиянием золота, осевшего на пряди волос. «Так здесь же богатство на целое королевство! В следующей комнате, наверное, драгоценные камни и бриллианты!» — проговорил Ивон и отправился в четвертую комнату. Едва он открыл дверь, чуть не ослеп от невиданной красоты девушки. Хотя одета она была скромно. У Ивона была красивая мать. Он вырос вместе с красавицами-сестрами. За 3 года странствий он повидал немало красивых женщин, но такой утонченной, сияющей красоты девушки еще не встречал. Ноги подкосились, и Ивон едва удержался на ногах. Крик красавицы привел его в чувство. «Что вы здесь делаете?» — испугалась она, но не за себя, а за юношу, которого увидела впервые. «Я нанялся работать на хозяина этого громкого замка». Бретонец с восторгом подумал о том, что ему не дважды повезло, как заметил хозяин, а 3, ведь он будет жить рядом с такой девушкой. «Безумец!» — воскликнула девушка. «Чему вы радуетесь?» Наконец-то девушка заметила, с каким восхищением юноша смотрит на нее. «Работа легкая. Вымету хлев и свободен». Ивону было даже весело наблюдать, как беспокоится за него эта чудная красавица. «Ну да, вымету!» Еще больше рассердилась девушка легкомыслию нежданного гостя. «Да вы знаете, сколько до вас тут выметало, и все! Никто не выжил!» «Неужели все так серьезно?» Ивон вовсе не испугался. «Бретонца не так-то просто напугать!» «Будете делать так, как делали другие, то получится вот что!» За каждой кучкой навоза, выброшенной вилами, будут влетать в окно 10 таких куч. Не справитесь, с вами справится хозяин, как с остальными, и сделает это быстро». «Так что же вы советуете мне сделать?» Ивон говорил, а сам глаз не мог отвести от нежного лица красавицы. «Переверните вилы. Навоз сам вылетит в окно, весь и сразу». «Спасибо, красавица. Я послушаюсь вашего совета. Но позвольте спросить, что вы-то тут делаете и как вас зовут?» «В нашей семье все феи, и я тоже. Этот великан обманул мою матушку, силой привез меня сюда и держит в закрытой комнате. Удивляюсь, как вы смогли открыть дверь в мою комнату. Сколько раз я уже пыталась, но все напрасно. Извините, забыла представиться. Меня зовут Финетта». По всему было видно, что русые кудри и ясные глаза бретонца не оставили красавицу равнодушной. «Вам нужно спешить», — заговорила она снова. «Сделайте это сейчас, до возвращения хозяина». «Хорошо», — ответил Ивон, и хотя ему очень не хотелось покидать девушку, отправился в хлев. Чистить хлев он все-таки решил так, как делали слуги в усадьбе отца, держа вилы за черенок. Через несколько минут весь хлев был завален навозом, а юноша растерянно смотрел на эти кучи. Разумнее было все же послушаться совета Финетты, и Ивон перехватил вилы по-другому, так как посоветовала девушка, и навоз мгновенно исчез. Юноша обрадовался, вымыл руки, почистил одежду и обувь, сел на скамью и стал ждать хозяина. Даже веселая песня на ум пришла, песня, которую весело распевали слуги в его усадьбе. «Готово ли у тебя? Все выполнил!» Великан удивился, завидев веселого и опрятно одетого юношу. «Хозяин, я очень старался!» Ивон улыбался, словно подсмеивался над великаном. Тот кинулся в хлев, увидел в нем чистоту и порядок, выбежал, трясясь от злости. «Признавайся, ты был в доме и видел мою Финетту. Сам ты ни за что не догадался бы». «А моя Финетта — это кто?» «Ты еще издеваешься? Ну вот что, скоро ты ее увидишь. Тебя ждет, как я вижу, ее судьба, наглец!» И, ворча и ругаясь, великан ушел. На следующий день он говорит Ивону: «Я выгоню овец на пастбище, а ты ступай на холм, что высится за замком. Найди и приведи моего коня». И, злобно ухмыляясь, добавил: «Я добрый хозяин. Много работы не даю. Сегодня больше ничего делать не нужно. Хочу напомнить тебе, в дом не заходи, иначе...» «Хорошо, хозяин», — ответил Ивон, а в душе обрадовался. «Сегодня он снова увидится с Финеттой». Лишь только отара овец, погоняемая великаном, исчезла из видимости, юноша поспешил к Финетте. «Вот я снова у ваших ног, красавица. Я готов целый день провести с вами, потому что коня привести слуга — дело нетрудное». «Вы ошибаетесь, этот конь непростой». «Если уж очень дикий, то я и не таких усмирял». Ивону не хотелось расставаться с Финеттой даже на мгновение. «Слушайте же внимательно. Как только приблизитесь к коню и увидите искры и огонь, которые будут вылетать из его ноздрей, бросьте удила коню между зубов. Удила спрятаны за дверью конюшни, не забудьте их взять». «Я сделаю так, как вы советуете», — сказал Ивон. «А пока позвольте еще побыть рядом с вами». «Ивон, вы настоящий рыцарь, я это вижу, чувствую», — проговорила Финетта. «Но сейчас не время. Если мы будем действовать сообща, то обязательно вырвемся отсюда оба». «Хорошо», — согласился Ивон. Спасти девушку — дело чести настоящего бретонца. Финетта ничего не сказала, только улыбнулась. Все было так, как говорила Финетта. За дверью действительно была спрятана конская сбруя огромных размеров. Ивон взял только удила и пошел на холм. Вдруг видит, несется на него конь в 10 раз выше обычного. Из ноздрей искры летят и пламя вырывается. «Да уж», — подумал Ивон, — «с таким скакуном справиться обычным способом не удастся». Дождался, пока конь не стал на дыбы совсем рядом. Пасть открыл, чтобы огнем его сжечь и копытами затоптать. Тут-то бретонец бросил удила ему между зубов, и скакун вмиг встал, как вкопанный. Приказал Ивон коню встать на колени, вскочил на него и в замок отправился. Отвел скакуна в конюшню, а сам сел на скамью и стал ждать хозяина. Вернулся великан, на юношу и смотреть не стал, кинулся в конюшню и видит. Стоит себе в деннике его конь, спокойный и смирный. Выбежал зубами от злобы скрежещет. «Ты все-таки ослушался моего приказа, видел Финетту. Нет такого человека, который смог бы приручить моего коня». «Как видите, есть». «Так вы познакомите меня, наконец, с Финеттой, которой постоянно попрекаете». «Непременно, наглец! Подожди, немного осталось». Наступил 3-й день службы у великана. Теперь хозяину потребовалось, чтобы Ивон собрал оброк в аду. «Как видишь», — со смешком произнес великан, — «я очень добрый хозяин. Ведь тебе сегодня больше ничего и делать не придется, кроме этой работы». Погнал хозяин овец на пастбище, а сам оглядывается, не пошел ли работник в замок. Дождался бретонец, пока скроются за поворотом великан и отар, бросился к Финетте. Много приключений было на его пути за 3 года странствий, а вот в аду он еще не бывал. Понял юноша, что в этот раз самое трудное предстоит сделать. Девушка ждала Ивона. Рассказал он, какую трудную работу дал на сегодня великан. «Ну что ж, я знаю, что нужно сделать. Недалеко от холма, где пасся конь, есть скала. Это вход в ад. Нужно 3 раза ударить крепкой дубиной по скале. Камень отодвинется. Вы увидите отверстие, из которого будет вырываться огонь. Из огня появится демон. Вот ему и расскажете о задании. Он спросит, сколько хочешь. Вы должны ответить, не больше, чем смогу унести. Вам нужно спешить, Ивон, потому что сегодня великан вернется раньше обычного». «Хорошо», — сказал юноша, хотя ему очень не хотелось уходить от Финетты. Чувствовал он, что не только по дружбе они помогают друг другу. Душа его рвалась к Финетте, а глаза девушки говорили об ответном чувстве. И он быстро нашел скалу, о которой говорила Финетта. Нашел суковатую палку, обтесал ее кинжалом, получилась увесистая дубинка. Юноша 3 раза ударил по камню, тот отодвинулся. Из отверстия в земле полыхнул огонь, и оттуда выскочил демон. «Что ты хочешь? Почему беспокоишь?» — заревел демон. «Немного», — ответил Ивон спокойно. «Столько, сколько унесу на себе». «Правильно отвечаешь. Пойдем со мной, возьмешь сам». Рев демона был страшен, но юноша был отважен, поэтому смело ринулся в полыхающий вход. То, что он увидел там, могло поразить воображение любого человека. Повсюду лежали горами драгоценные каменья, груды золота и серебра. Ивон наполнил мешок, который валялся рядом с сокровищами. Взвалил его себе на спину и через мгновение оказался снова у подножия холма рядом со скалой. Камень стоял на прежнем месте, а о приключении напоминал только мешок с драгоценностями. Юноша снова отправился в замок. Сел на скамье, а рядом поставил мешок с сокровищами. Смотрит, а великан уже входит через ворота. Кричит издалека: «Взял оброк!» «Да вот же он!» И бретонец пнул мешок ногой, из которого на землю посыпались изумруды, бриллианты и золотые самородки. «Ты все-таки виделся снова с Финеттой. Один ты никогда не смог бы выполнить эту работу. Хозяин, может, пора мне познакомиться с Финеттой? Все пугаете да пугаете. Нас, бретонцев, не очень-то испугаешь женскими именами». «Ничего, потерпи до завтра, наглец. Теперь тебе точно не избежать ее судьбы!» И великан злорадно захохотал. На следующий день великан погнал свое овечье стадо с самого утра, пока Ивон еще спал. Проснувшись, юноша поспешил сообщить об этом Финетте. «Странно», — произнесла она. «Что же задумало чудовище? Не понимаю». Встревожилась пленница великана. Вдруг девушка увидела, что хозяин возвращается, причем один, без овец. Ивон едва успел уйти через другой вход. А великан зашел в комнату девушки и говорит: «Не знаю, что со мной сегодня. Я лягу спать, а ты зарежешь мальчишку, как только он войдет через эти двери. Не сделаешь, это будет последний день, когда видишь солнце. Поняла? И не забудь бросить его в котел. Когда бульон будет готов, разбудишь». И он заснул, сильно захрапев. Не теряя ни минуты, девушка позвала Ивона. Слегка уколола ножом ему палец, и три капли крови капнули на стол, на которой она бросила и нож, испачканный в крови юноши. «Надо заполнить котел», — прошептала она и стала в него закладывать все, что попадало под руку. Ивон помогал, не понимая, зачем все это. «Скорее, за мной!» И Финетта, схватив юношу за руку, потянула за собой в комнаты с другими котлами. Там она быстро скатала три золотых шарика, два серебряных и один медный. Так, держась за руки, они выбежали из замка, а потом быстро двинулись в сторону моря. «Финетта, объясните, наконец, что мы делаем?» Ивон понял, что они спасаются бегством, но что делать дальше, он не знал. На всякий случай крикнул заветный девиз, который всегда помогал в трудную минуту: «Керверы, вперед! Скорее!» Задыхаясь от бега, кричала Финетта. «До захода солнца надо успеть отплыть с этого проклятого острова!» В это время великан проснулся, покряхтел и сонным голосом спросил: «Ну что, готов бульон?» Первая капля крови со стола ответила: «Вот-вот закипит!» Великан успокоился, повернулся на другой бок и снова захрапел. Через 2 часа снова приоткрыл глаза и спрашивает: «Готово?» Вторая капля крови ответила: «Кипит, кипит уже!» Через 1 час великан, чувствуя голод, проснулся и сел. «Да готов уже бульон, наконец!» Третья капля крови отвечает: «Готов, а как же?» Тут великан проснулся окончательно и сел на кровати. Открыл глаза и стал осматривать комнату в поисках того, кто ему отвечает. В комнате никого не было. «Финетта!» — крикнул великан. «Немедленно подавай обед!» Но на крик хозяина никто не ответил. Разозлившись и не разобрав с просонок, что он ест, великан стал хлебать из котла непонятное варево. Наконец он сообразил, что Финетты нет. Ивона, скорее всего, тоже, а его обманули и бежали. Рыча от злости, размахивая дубиной, великан бросился в погоню. «Рано радуетесь!» — кричал он. «Никуда вы с моего острова не денетесь!» Совсем скоро великан увидел беглецов, которые так и не успели добраться домой. Девушка остановилась, понимая, что сейчас бегством не спастись. Ивон достал свой кинжал, вышел и остановился впереди Финетты, закрывая ее своим телом. «Настоящий рыцарь, бретонец, до последней капли крови будет защищать свою даму! Вперед, керверы!» — крикнул юноша, готовый к бою. Только Финетта была не просто девушкой, за которую Ивон был готов отдать свою жизнь. Она была феей. Финетта бросила между ними и великаном медный шарик и произнесла заклинание. «Медный шарик, сверши чудо, пусть врагу лишь будет худо!» Внезапно земля разошлась, и между великаном и беглецами разверзлась глубокая пропасть. Пока великан метался по краю этой пропасти и искал способ перебраться, чтобы настичь беглецов, те были уже далеко. Наконец, они выбежали на песчаный берег моря. Они не знали, не видели, что великан уже перебросил вырванный с корнем дуб через пропасть, перебрался и вот-вот будет здесь. Финетта и Ивон искали какой-нибудь плот или лодку, но безуспешно. Ничего похожего вокруг не было. Ивон понял одно. Великану дорого достанутся их с Финеттой жизни и стал собирать камни. А Финетта достала серебряный шарик и прошептала заклинание. «Серебряный шарик, среди морских волн найди для влюбленных серебряный челн!» «Ивон!» — крикнула девушка, и бретонец оглянулся, думая, что великан как-то исхитрился добраться до Финетты. И тут увидел небольшой корабль с серебристыми парусами, который уже подплывал к самому берегу. В это же мгновение на берег выбежал и великан. Ивон и Финетта едва успели взобраться на корабль, как парусник, словно птица, понесся прочь от берега. По песку, рыча от ярости, метался великан. Когда он увидел, что корабль вот-вот скроется за горизонтом, бросился в воду и поплыл. «Что для такого огромного чудовища несколько миль?» Снова стал великан настигать беглецов. Достала девушка второй серебряный шарик, бросила его в воду и прокричала заклинание. «Серебряный шарик, пусть феи воды спасут нас с любимым от новой беды!» Великан и не знал, какая опасность ему угрожает. Разрезая словно масло волны, на него мчалась огромная акула. Почуяв добычу, она неслась прямо на плывущего великана. Он успел только резко свернуть, уходя от нескольких рядов острых зубов хищной пасти. И акула словно стальными шипами сняла с него кусок кожи своей шкурой. Спасаясь от свирепой хищницы, великан понесся назад, к берегу, гораздо быстрее, чем тогда, когда гнался за беглецами. Добравшись до острова, он упал в песок от изнеможения. Финетта и Ивон мчались на серебристом паруснике, который словно летел по волнам. «Керверы, вперед!» Юноша был счастлив. «Не спеши радоваться, Ивон!» — остудила порыв бретонца девушка. «У великана есть крестная мать, она колдунья и постарается отомстить нам. Вернее, мне одной. Условие простое. Мне грозит опасность до тех пор, пока я не получу имя в домашней церкви керверов». «О, прекрасная Финетта! Я с вами, а это значит, что с вашей головы не упадет ни единый волосок!» «Клянусь гербом керверов! Мы с вами столько испытали на этом проклятом острове, что смею надеяться, что вы не покинете меня, не правда ли?» Наконец-то влюбленным никто и ничто не мешало говорить, наслаждаться тем, что они вместе. к счастью, за 20 дней пути погода баловала их теплыми солнечными лучами и легким ветерком, который подгонял парусник к родным берегам. И вот показались берега Британии. Так получилось, что корабль вошел в бухту рядом с прекрасным замком Керверов. Как только Ивон и Финетта сошли на берег, серебристый парусник исчез, словно растворился в воздухе. Какие родные, с детства знакомые места! Ивон был счастлив, как никогда, и рядом Финетта. «Хотя нет, девушку в таком наряде...» — Ивон посмотрел на Финетту. «Вести к родителям никак нельзя. В семье всегда соблюдали традиции их древнего рода». «Финетта, у нас не было времени рассказать о себе побольше. Посмотри!» И Ивон махнул рукой в сторону замка родителей. «Там живет моя семья. Отец — барон де Кервер, представитель древнейшего дворянского рода в Британии. Я должен сделать все, чтобы вы были представлены моим родным как принцесса. Я ненадолго отлучусь в замок, возьму одежду и карету. Наверное, Ивон, вы правы, но... ведь все может случиться. А вдруг вы не вернетесь за мной?» «Это не обо мне. Настоящий бретонец, рыцарь, никогда не дает пустых обещаний. Кроме того, Финетта...» Ивон помолчал, собираясь с духом, а потом торжественно сказал: «Финетта, я люблю вас и прошу стать моей женой». «Хорошо, Ивон, ступайте. Ответ на ваше предложение я дам, когда снова увижу вас. Вы помните, что я фея? Прошу вас, не ешьте и не пейте ничего, даже воду, пока не вернетесь за мной, если не забудете». Последние слова Финетта произнесла чуть слышно, и до ушей юноши они не дошли. Дорогой в замок юноша размышлял о том, что он, потомок древнего рода, никогда не допустит, чтобы страдала женщина. Ему даже смешно стало от тех страхов, которые, как показалось, испытывала Финетта. Лишь только Ивон приблизился к замку, то сразу понял — там праздник. Все окна были украшены цветами, дорожки посыпаны свежим песком, аллеи расцвечены гирляндами, столы в залах и во дворе накрыты на огромное количество гостей. Бочки с сидром стояли в ряд, музыканты играли, а гости танцевали. В замке действительно был праздник. Барон де Кервер выдавал замуж 5-ю дочь за знатного и богатого дворянина де Кернавалена. Этот брак добавлял к гербу Керверов еще один цветок. Несмотря на то, что Ивон окреп, возмужал и мало походил на юного 16-летнего, каким он ушел из дома, все сразу его узнали. Родные, близкие, а потом и гости окружили его, поздравляли с возвращением, расспрашивали о приключениях, которые ему пришлось пережить. Ивон не мог всем ответить, потому что очень спешил. Там, в лесу, его ждала самая красивая и любимая девушка в мире, которой он обещал быстро вернуться. Оставив всех веселиться дальше, он вбежал в комнаты сестер и выбрал 2 самых красивых платья. Держа наряды в руке, спустился в конюшню и оседлал 2 скакунов. Карету взять не решился. Прошло 100 лет, кареты семьи могут сломаться, а гостей было много. И он боялся по ошибке взять чужую карету. Вроде бы все предусмотрел юноша, но не мог предвидеть, что его окружат отец, братья, сестры с мужьями и предложат выпить чашу сидра за невесту и жениха. Ивон поблагодарил за честь и сказал, что отлучится всего на 10 минут, а потом будет вместе со всеми. Юноше почти удалось прорваться через толпу гостей. а у самого входа на мост к нему подошла дама, которую он не знал раньше. Она держала в руке красное яблоко. «Вы мужественный и красивый рыцарь», — обратилась дама к нему. «А вот воспитанность и вежливость вашу мы сейчас проверим. Настоящий бретонец никогда не откажет женщине. Прошу!» И она протянула Ивону яблоко. Выбора у юноши не было, ведь все были свидетелями этого разговора. Но стоило только ему надкусить это яблоко, как он сразу же забыл о Финетте. Не мог понять, зачем ему две лошади, куда он собрался от гостей и веселья. Отдав поводье подбежавшему слуге, Ивон рыцарски предложил руку даме и повел ее к столу. Белокурая красавица в благодарность доверила ему охранять свой букет цветов. Случилось то, чего так опасалась Финетта. Юноша забыл ее и в присутствии семьи и гостей поклялся в верности искусительнице, даме, которая так коварно задержала его на пути к Финетте. Когда к вечеру Ивон так и не вернулся, Финетта поняла, случилось то, чего она так опасалась. Наверное, семья усадила за стол сына и брата, пропадавшего столько лет, а за обедом он не удержался и попробовал какое-то из блюд. Зная горячий, веселый, но немного легкомысленный нрав юноши, Финетта не стала горевать. Дождавшись заката солнца, она пошла в сторону замка, башенки которого были устремлены в небо и были видны издалека. Нужно было искать ночлег, просто так появляться в замке она не собиралась. По дороге ей попалась старая, почти разрушенная хижина. Девушка подошла к ней и постучала в ветхую дверь. На стук вышла старуха с ведром. «Что тебе нужно, странница?» «Ищу ночлег, хозяюшка. Пустите переночевать». Старухе не понравилось, как выглядит незнакомка. Одежда цветастая, как у цыганки, и вещей нет. «Ты откуда-то издалека, красавица? Что ищешь в чужой стороне?» «Работу ищу, хозяюшка. Может быть, вам что-нибудь сделать нужно?» «Так ты и корову, наверное, ни разу не видела. Ступай-ка дальше. Ты выглядишь, как колдунья. Уходи!» «Если нет у вас для меня работы, так я за ночлег вам щедро заплачу», — сказала Финетта. «Ну да, у самой, видать, ничего нет, так она чем-то платить будет. Вот это ведро золотом наполни, тогда пущу переночевать. Да не в доме, а в хлеву, на сене», — ответила старуха, надеясь, что девушка теперь-то уж точно уйдет. А Финетта накрыла ведро шалью, открыла, а ведро оказалось наполненным золотом доверху. Старушка плохо видела, не успела заметить, как Финетта достала золотой шарик и прошептала: «Шарик, шарик золотой, золото насыпь с горой». У старухи, когда она увидела такое сокровище, едва речь не отнялась. Схватила ведро с золотом, а о корове и хижине и думать забыла. Кричит Финетте, боится, что та передумает. «Все, все ваше, сударыня, я ухожу, забирайте все, что найдете в моем доме. Я сюда больше не вернусь». И не пошла, а побежала, даром что старая. А девушка вошла в хижину и поразилась ее убогости и грязи внутри. Достала Финетта второй шарик из золота и говорит: «Шарик, шарик золотой, угол нужен на постой». Золотой шарик, словно живой, выскочил из рук Финетты и прямо в огонь очага. Расплавился, и стал свет такой яркий от него исходить, что девушка едва не ослепла. Закрыла она глаза, а когда открыла, то увидела на месте ветхой лачушки сияющий золотом особняк. И комнат в нем несколько, и сундуки с одеждой стоят, и в очаге уютно трещат дрова. выглянула Финетта в окошко, а там девушка-работница корову уже подоила и в хлев ведет. Не успела Финетта умыться, как работница ей молока и хлеба принесла. Только от усталости и разочарований Финетта и молоко не допила, и хлеб не доела, заснула крепко. Во сне ей снился Ивон. Будто пришел и зовет, а она все не может проснуться. Утром Финетта так в слезах и проснулась. Дамы не умеют хранить секреты, даже свои собственные, а уж пожилые и подавно. Как только старуха пришла в деревню неподалеку от замка Керверов, так сразу же и рассказала двум своим приятельницам, а для убедительности еще и показала ведро с золотом и неслыханное сокровище, которое ей досталось от бродяжки. Те хоть и поклялись, что никому не расскажут, однако на следующий день вся деревня глазами старуху провожала, куда бы она ни пошла. Полевой сторож, которому старуха заявилась первому, проверил золото и взял себе достаточно, чтобы прожить остаток жизни припеваючи. Сторож был важным лицом в деревне, иначе так бы и не разбогател, а старухе пригрозил судьей и сенешалем. Пригрозить-то пригрозил, а сам задумался. Не было у сторожа семьи, а иметь женой даму, которая так просто наполняет золотом ведра, дело выгодное. Собрался он с духом, ведь с колдуньей все-таки дело придется иметь, и отправился в лес к старухиной лачуге. Первое, что его поразило, это то, что старухиной хижины и в помине не было, а на месте стоял роскошный золотой особняк. И хозяйство откуда-то взялось, и птицы, и коровы, и работницы бегают, суетятся. Приказал доложить госпоже о себе. А поскольку считал себя важным чиновником и видным мужчиной, то отказа не ждал. Когда он заявил Финетте, что готов взять ее в жены, девушка рассмеялась. Таким напыщенным и глупым выглядел этот человек. Оскорбленный отказом и смехом, полевой сторож заявил в бешенстве: «Вот что, голубушка, у вас есть несколько минут, чтобы передумать и согласиться выйти за меня замуж. Если нет, то никуда не уходите. Вас скоро арестуют и казнят господа де Керверы за колдовство в их владениях. Учтите, в Британии ведьм жгут на костре живьем». «Благодарю за совет», — ответила Финетта. «Скажите, у вас в Британии всех девушек кострами запугивают? Или это только мне такая честь оказана?» «Остальные девушки не колдуют золотом, так что это касается только вас. Итак, выйдете вы замуж за меня или пойдете на костер?» Вместо ответа Финетта внезапно вскрикнула и показала рукой на пол рядом с очагом. «Смотрите, головня сейчас пол прожжет!» «Минутку, красавица! Сейчас я щипцами заброшу головню в огонь!» И сторож взял в руки щипцы. «Прекрасно!» — воскликнула Финетта. «Вот так и держите до заката эти щипцы и стойте, где стоите!» Тут Финетта прошептала заклинание, и полевой сторож, как заведенный, стал наклоняться и щипцами забрасывать в огонь несуществующие головни. Некогда было разговаривать со сторожем, смотреть, как он бестолковую работу выполняет. Финетта бежала к морю, туда, где ее оставил Ивон. А вдруг он уже ждет ее? Горько было девушке видеть, что никто ее не ждет. Тоскуя и плача, вернулась она к своему дому, совсем позабыв о стороже, который с наступлением ночи наконец бросил щипцы и убежал. Финетта встретила у своего дома совсем другого человека, судью, который, узнав о золоте, тоже решил жениться. Внешность судьи была располагающей. Веселый толстяк, который похохатывал через каждое слово. Только его предложение руки и сердца сводилось к тому же, что и у сторожа. либо за него замуж, либо в тюрьму, а потом на виселицу. Финетта и уговаривала его, и объясняла, что не собирается замуж, все было бесполезно. Судья заявил, что останется в доме Финетты до тех пор, пока она не даст согласия. «А вы уверены, что сможете стать добрым и верным супругом?» — спросила она его наконец. «Конечно!» — и толстяк снова расхохотался. «Оглянитесь, пожалуйста», — попросила его девушка. «Видите, дверь осталась открытой. Мне холодно. Вы не могли бы ее прикрыть?» «О, боже мой! Моя королева мерзнет!» — фальшиво проорал судья и бросился закрывать дверь. «Засов не забудьте!» — насмешливо подсказала Финетта, и только судья задвинул засов, она прошептала заклинание. Потом подошла к окну и громко сказала: «Вот и будете заниматься этой дверью до рассвета, если у вас других важных дел больше нет. Одно беспокойство от вас». Она повернулась и ушла спать в другую комнату. А судья закрывал и открывал дверь до самого рассвета. С первыми лучами солнца он оставил ее в покое и бросился бежать через лес. Никто не мог понять, что с ним произошло. И остановить его никому не удалось. Так и пропал судья до самого вечера. Спросить его самого, так не ответил бы, где был. Утром Финетту ждало еще одно испытание. Ей ночью спалось тревожно. Снова снился Ивон. Он искал ее в лесу и звал. Она открыла глаза, полные слез, а возле кровати стоит человек в черном платье. На голове шляпа из бархата, в руке шпага. Незнакомец лишь только увидел, что девушка проснулась, представился сенешалем усадьбы Декерверов. Этот не угрожал, не смеялся, а просто смотрел так, что у девушки мурашки по телу побежали. «Раз ты живешь во владениях Декерверов, то являешься их вассалкой. Я правильно понимаю?» Человек говорил, а от его голоса веяло морозом. «Да, конечно», — дрожа ответила Финетта. «Назови свое имя». «Финетта, сударь». «А теперь у меня к тебе несколько вопросов», — сказал сенешаль. «Этот дом, хозяйство принадлежат тебе?» «Да, сударь». «Так вот», — продолжал человек в черном платье, «чтобы все это не было отписано господину моему, барону де Керверу, ты должна подписать этот брачный договор. Я выйду в другую комнату, ты оденешься, выйдешь и подпишешь. Иначе...» И сенешаль сурово сдвинул брови. «Но, господин...» Финетта попыталась что-то ответить, но сенешаль перебил ее. «Твоего мнения никто не спрашивает. Не стану я никуда выходить. Подписывай здесь!» И он протянул бумаги. «Сударь, я не умею писать». «Я тоже!» Скрипуче рассмеялся сенешаль. «Крест поставь, и все!» На всякий случай, чтобы как следует припугнуть девушку, человек вынул шпагу из ножен. И вдруг оружие, словно птица, вырвалось из его рук, перескочило сначала на стол, а потом вылетело в окно. Сенешаль бросился через окно догонять шпагу, потерять которую — это все равно, что потерять честь. А Финетта в этот момент выбежала за дверь и бросилась в хлев, где стояла корова. Сенешаль шпагу так и не догнал, но зато увидел, где спряталась девушка. Он подбежал к хлеву, только войти в него не смог, так как корова перегородила ему вход. Тогда сенешаль схватил бедное животное за хвост и стал вытягивать корову из хлева. «Прекрасное занятие вы себе выбрали, сударь!» — рассмеялась Финетта. «Теперь целый день будете за хвостом коровы бегать!» А заклинание, которое она быстро проговорила, помогло закрепить за сенешалем эту работу. Финетта даже устала заниматься этими кавалерами и их проблемами. Мысль, что она вот-вот потеряет Ивона навсегда, преследовала девушку. И предчувствие ее не обманывало. В замке Керверов готовились к важному событию. Скоро должна была состояться свадьба Ивона и белокурой искусительницы. Юноша должен был жениться на даме, сумевшей уговорить его попробовать яблоко. Дама эта была не простой смертной девушкой, а дочерью той самой крестной матери великана, злой колдуньи, мести которой так опасалась Финетта. Вот почему так спешили со свадьбой родственники и гости со стороны невесты. Ивон в это время был словно зачарованный. Иногда ему казалось, что он просто спит, даже когда скачет верхом. За два дня свадьба была подготовлена. Карета, разукрашенная цветами и зеленью, была подана ко входу в замок. За свадебной каретой потянулся кортеж роскошных карет и празднично одетых всадников. Все направлялись в знаменитый собор Сен-Маклу, где должно было произойти венчание. Только не суждено было, видимо, доехать свадебной карете к месту венчания. На переправе через ручей, на мосту, сломался валёк. Карета встала. Пришлось срочно менять сломанный валёк, но едва карета двинулась, лопнул, рассыпавшись в крошку, и второй валёк застрял свадебный кортеж надолго. Советчиков да мастеров каретного дела набралось в достатке, только толку никакого. Тут выступил полевой сторож, который первым сватался к Финетте. «Мой господин!» — обратился сторож к барону де Керверу. «Здесь неподалеку, в лесу, живет госпожа, у которой есть великолепные щипцы. Ими можно будет заменить сломанные части». Выбора не было, поэтому барон приказал слугам сходить в усадьбу, о которой говорил сторож. И действительно, те скоро принесли крепкие щипцы. Слуги сообщили, что хозяйка была очень любезна с ними. Сломанные вальки в очередной раз заменили, и карета помчалась дальше. На повороте, огибая лес, карета поехала немного медленнее. И это спасло барона и Ивона с невестой, потому что внезапно отпало дно. Хорошо, что лес рядом, бросились мастеровые пилить и строгать. Соорудили новое днище для кареты и прибили его. Не проехали и 10 шагов, как оно снова отпало и рассыпалось в труху. Барон растерялся. Что же делать? Тут выступил вперед судья, который вторым сватался к Финетте и на всю жизнь запомнил, какая крепкая дверь в домике загадочной незнакомки. «Мой господин!» — кланяясь, обратился судья к барону. «В лесу есть усадьба, в которой все можно найти, и замену днищу в том числе. Хозяйка этой усадьбы не только красива, но и щедра». Барон тотчас же отправил к этой таинственной хозяйке слуг, и те вскоре принесли золотую дверь. Днище сразу встало, словно дверь особняка была специально для этой кареты и сделана. Свадебный кортеж снова двинулся в путь. Осталось проехать всего милю. Уже видны были крыши монастыря и собора, как пришла новая беда. Теперь встали, как вкопанные кони. И меняли лошадей, и хлестали их. Ничего не помогает. Не идут и все. Не тот статус у барона, чтобы пешком на венчание сына с будущей невесткой вести. Даже верхом не полагается добираться в таких важных случаях, а традиции у керверов положено соблюдать. Нужно было спешить, потому что близился вечер, и время для венчания истекало. Тут и сенешаль вспомнил о своем неудачном сватовстве. «Ваша светлость», — обратился он к барону, — «у любезной хозяйки усадьбы есть золотая корова. Благородное животное, которое справится и доставит карету к монастырю». Барон приказал немедленно отправиться к таинственной незнакомке и попросить у нее корову. Сенешаль взял слуг, поскакал с ними до усадьбы Но к Финетте явиться побоялся, помня, как ему досталось от нее. Хозяйка золотого особняка, улыбаясь, разрешила взять свою корову. Вряд ли белокурая невеста Ивона мечтала когда-нибудь ехать на венчание в карете, в которую запряжена корова, хоть и золотая, но не сидеть же в пыли на дороге. Корову впрягли, кортеж, наконец, двинулся к монастырю. Причем все быстрее и быстрее. Вот уже отстали все остальные гости и сопровождение. В растерянности, когда все, кроме жениха, невесты, барона де Кервера, оказались во дворе монастыря у входа в собор, они обнаружили, что виновников торжества нигде не видно. Даже подумать не могли, что Ивон, его белокурая невеста и семейство Керверов быстро мчатся по направлению к замку. Золотая корова знала, как помочь своей доброй хозяйке. Гости подождали еще немного во дворе монастыря и тоже отправились в замок. Видимо, не судьба была сегодня состояться венчание. Белокурая дама готова была разорвать на части корову, которая вернула всех в замок. Взгляд Ивона стал каким-то задумчивым. И только барон не мог позволить себе разочаровать гостей. Он объявил: раз не получилось венчание, то будет бал. Столы, приготовленные и накрытые для праздничного обеда, ждали гостей. Барон пригласил всех веселиться и танцевать. Для жителей окрестных деревень выкатили бочки с сидром и выставили угощение. Пир начался. Богато украшенный стол был предназначен для новобрачных и семьи Керверов. Самые диковинные яства и заморские лакомства были именно на этом столе. Ниже находился стол для рыцарей. На нем были выставлены куски жареного мяса и тушки птицы, украшенные перьями. Словом, пир был подготовлен на славу. В центре главного стола восседал барон де Кервер с супругой. Справа сели Ивон и его белокурая невеста. А слева барон оставил место свободным. Незаметно он подозвал пажа и приказал срочно отправляться за щедрой незнакомкой, которая так пыталась помочь барону сегодня. «Отправляйся в лес, где стоит дом женщины, которая так была щедра к нам. Не ее вина, что не получилось устроить свадьбу по всем правилам. Пригласи эту даму к нам на бал и скажи, что это мое личное приглашение». Горько было сознавать Финетте, что ее уловки, которые помогли сорвать венчание, только на время отсрочат свадьбу. Иногда ей казалось, что это великан и его крестная мать мстят за побег. Стук в дверь отвлек ее от этих тяжких размышлений. Это был паж, гонец с приглашением от барона. Он встал на колено и передал на словах приглашение на свадебный пир. Финетта гордо выпрямилась. «Передайте своему господину, что для меня это великая честь, слишком великая, чтобы принять приглашение. Так что кланяйтесь ему от меня». И отвернулась. Паш вернулся и передал слова таинственной незнакомке. Барону эти слова показались доказательством того, что они исходят из уст знатной дамы. «Все правильно! Эта дама достойна личного приглашения! Оседлайте моего коня!» — крикнул он слугам. Барона сопровождала блестящая свита. Позади катилась роскошная карета для гостьи. Барон был уверен, что у нее есть своя, но ему хотелось, чтобы дама чувствовала себя желанной гостьей. Еще более поразила барона внешность девушки. Такой красавицы он еще не встречал. «Прошу вас», — обратился он к Финетте, — «позвольте предложить вам мой экипаж в знак глубокой благодарности за вашу щедрость». «Хорошо, барон, я принимаю ваш подарок, хотя он гораздо дороже тех безделок, которыми я пыталась выручить вас». Появление Финетты произвело фурор. Богатая красавица оказалась столь таинственным лицом, что ее никто не знал. Три человека на свадьбе знали, но ни за что не признались бы, при каких обстоятельствах познакомились с красавицей. Кроме них, все веселились и оказывали девушке знаки внимания. И только Финетта впала в отчаяние. Ивон видел ее, говорил с ней, но не узнал. У девушки остался один единственный золотой шарик из тех, что были отлиты в замке великана. На этот шарик Финетта возлагала особые надежды. Девушка, продолжая слушать рассказы барона об охоте, достала из внутреннего кармана платья золотой шарик и стала шептать заклинание. «Шарик, шарик золотой, путь к любимому открой!» Никто ничего не заметил, а шарик стал расти, менять форму и превратился в богато украшенный узорами тончайшей работы золотой кубок. Финетта незаметно поставила его на стол и попросила наполнить ароматным медом. Слуга выполнил этот приказ. Финетта извинилась перед бароном, встала и пошла к Ивону, который мило разговаривал со своей невестой. «Прошу вас, Ивон, примите от меня подарок, а в знак согласия испейте меду». Белокурая невеста злобно сверкнула глазами и, резко встав, вроде бы по неловкости уронила кубок. Видимо, она надеялась, что кубок испачкается или сомнется, но кубок не успел упасть на пол. Его подхватила Финетта и кивнула слуге, чтобы тот снова налил меду. Невеста попыталась отвлечь Ивона, но юноша был истинным бретонцем. Он не мог отказать в просьбе даме. Взял кубок в руку и отпил несколько глотков. Потом снова повернулся к своей невесте и продолжил разговор, нежно на нее глядя. Финетте показалось, что солнце погасло. Все, больше уже ничего не поможет ей вернуть своего Ивона. Тут гости стали снова поднимать бокалы и кубки за здоровье молодых. А барон вдруг предложил выпить меду за прекрасную даму, которая, как сказал барон, украсила их праздник. Стали разливать мед и сидр, налили в золотой кубок и Ивону. Финетта наблюдала. Вот Ивон взял в руку кубок, поднес ко рту и вдруг замер, глядя на золотистый край сосуда. А Ивону показалось, что на янтарной поверхности меда появились странные картинки. Замок, какой-то великан, который гонится за ним, и Финеттой. Финетта, девушка, которую он так полюбил и предал. Ивон растерянно стал оглядываться и вдруг среди гостей увидел Финетту. «Финетта, дорогая!» Ивон бросился на колени перед девушкой. «Прости меня, прости! Я очень виноват перед тобой!» Ивон оглянулся на белокурую невесту, которую он считал Финеттой, и не увидел ее. Да и не мог увидеть. Разоблаченная дочь старой злой колдуньи, крестной матери великана, улетела, превратившись в старую ободранную ворону. А Ивон и Финетта, наконец, обрели счастье и покой. Пир между тем продолжался весь вечер и всю ночь, а наутро молодая пара была обвенчана в домашней церкви Керверов. Мать, отец, братья и сестры, их мужья и жены, огромная семья Керверов приняла Финетту с любовью. Память о счастливых супругах Ивоне и Финетте де Кервер до сих пор жива. В саду прекраснейшего из замков Британии стоит мраморная фигура удивительно красивой девушки с пятью шариками в руках.